Эмма. Кто, как вы думаете, взял ружье из хранилища? Даже не знаю, зачем я это сделала. Меня будто наитие какое вело. Спрятала его у боковой стены охотничьего дома под снегом. Зачем это отсебятина? За годы я овладела искусством подмечать все. Память у меня почти фотографическая. Кот от сарая хранился в аккуратном маленьком шкафчике в моей голове с той секунды, как этот верзила-егерь набрал его. Честное слово, и что Миранда нашла в нем? У нее всегда был ужасный вкус. В офисе напротив гостиной, не переставая, звонил телефон. «Почему она не берет трубку?» — спросил Марк. «Или он? Может, что-то важное? Полиция или еще что?» Мы ждали. Телефон смолк, но только за тем, чтобы через минуту снова зазвонить. «Пойду посмотрю, что там», — сказала я. В остальной части охотничьего дома было тихо, только телефон надрывался. Еще не постучав в дверь кабинета, я знала, что это излишне. Внутри никого не было. Ни Хитр, ни этого придурка-егеря. Телефон на столе чуть ли не подпрыгивал, казалось, сам воздух вибрирует. Я сняла трубку. «Алло!» «Хитр Макинтайр?» Прозвучавший голос был как у подростка. «Детектив-инспектор Джон Макбрайт попросил меня позвонить вам. Я пытался дозвониться вам на мобильный, но там включается автоответчик». Инстинкт заставил меня ответить, изобразив мягкий эдинбургский выговор. «Говорю же, я хорошая актриса». «Да, это Хитр. Чем могу помочь?» «Детектив-инспектор вылетел к вам на вертолете». «Наконец-то! Что ж, отличная новость!» Они не смогут определить, что это я, даже если эксперты поколдуют над ДНК и волокнами. Ведь я была в куртке Марка, и наша ДНК тут повсюду. Не будет ничего странного в том, что на Миранде найдут частички моей кожи или еще что-то. Мы вместе ехали в поезде, вместе ели, танцевали и обнимались последние несколько дней. Спасибо, Миранда. Благодаря тебе меня не поймают. И я отомщу за тебя. Уже тогда я предчувствовала, что ружье мне может пригодиться. Еще он... Оператор закашлялся. Клянусь, он сорвался на писк и в самом деле подросток. Господи, если теперь в полиции служат дети, то у меня еще меньше причин бояться этих олухов. Еще он просил вас не делать ничего, что могло бы насторожить ее. «Ее?» — переспросила я. «Да». «Сначала инспектор должен оценить ситуацию. Вы же понимаете, я имею в виду ее. Ну, ту, с кем жертву видели в ночь убийства». «Ее». Мне хотелось переспросить, удостовериться, хотя никаких сомнений в том, что я расслышала верно. Расспросы могут показаться подозрительными, но ведь никто не видел. Я едва удержалась, чтобы это не сказать. От неожиданности чуть не потеряла контроль. «Возможно, это Кейти», — лихорадочно размышляла я. «Точно. Наверняка Джулиан бросил ее, помчался спасать свою задницу или что-нибудь в этом духе. Если только не то, о чем я не решаюсь думать. Я боюсь не тюрьмы. Я готова заплатить за содеянное. Хотя разве есть хуже наказание, чем то, что я определила себе сама? Жизнь без Миранды, моей богини, моего кумира. Главное теперь — время. Я должна успеть отомстить. Надо торопиться».